Глава 56. Я все время куда-то бегу, не знаю куда. Не понимаю даже, что за местность. То ли степь, то ли... Деревьев нет вообще. Ни одного. Так странно, но я почему-то не напугана. Знаю, что мне нужно бежать, и тогда я достигну цели. Какой? Картинка меняется, и я уже в другом месте. Озираюсь по сторонам, знакомы силуэты людей, но только лиц не вижу. Здесь холодно, а на мне всего лишь тонкая майка и юбка. На ногах нет ничего. Да я же босиком. Внутри все сжалось, хочу закричать, но голос не слушается. Я в ужасе смотрю на высокую крепкую фигуру. Вадим. Он меня нашел. Что-то держит на месте, не могу сдвинуться, а муж медленно бредет ко мне. Он знает, что я рядом. «Марк!» Захлебываюсь я хрипом, горло раздирает колющая боль, но я зову любимого. «Марк!» Чья-то сильная рука хватает меня и увлекает за собой. Вижу искаженное злобой лицо мужа, он пытается до меня дотянуться, но не успевает. Я снова исчезаю. Вадика нет рядом. Но страх никуда не делся. Вдруг я понимаю, что все это время я бежала не от него. Оборачиваюсь и смотрю прямо в глаза своему спасителю. Это не Марк. Вера. Горячие руки прижимают меня к груди. Я вдыхаю родной запах моря и открываю глаза. Сон. Кошмарный, но лишь сон. Я готова разрыдаться от облегчения. Что тебе приснилось? Любимый голос ласкает слух, но я молчу, радуясь как безумной своей реальности. Он здесь, со мной. Значит, я в безопасности. Со мной все будет хорошо. Вадик приснился. Наконец ответил и тут же почувствовал, как напрягся Марк. Я все время бежала. Сначала нормально было, а потом он. А потом вообще кто-то еще появился. Не он. И стало совсем страшно. Это сон. Великан сгреб меня в охапку и теперь как ребенку качивал на руках. Вадик скоро исчезнет из твоей жизни и больше не будет тебя тревожить. Сначала ему хорошо бы появиться и согласиться на развод, чтобы не затягивать все на месяцы. Я подняла голову и поймала теплые искорки в глазах Марка. Утреннее солнце залило спальню ярким светом, и все вокруг казалось таким ясным и светлым, что переживания и сна быстро рассеялись, просто растворились. «Разведут и без него, ты же слышала Мальцева», — напомнил Марк про обещание юриста. 1-2 месяца, вряд ли дольше». «Что бы я делала без тебя?» Я посмотрела на своего обнаженного великана и стянула с него одеяло. «Как же я счастлива, что у Алки именно в Алёхина оказалась дача!» Марк провел ладони по моему бедру. «Я бы все равно тебя нашел. А теперь в душе завтракать, когда твоя подруга приезжает». Алка сдержала обещание, вчера сообщила мне номер риэлтора, а сегодня в начале второго мы с Марком уже встречали ее у поста охраны. Мне показалось, что Кучерова выпорхнула из такси раньше, чем она остановилась. «Привет!» — громко завизжала подруга и, не стесняясь ни таксиста, ни стоящего рядом со мной Марка, бросилась обниматься. Словно мы не виделись целую вечность. Хотя так оно и было. За эти 3 недели в моей жизни произошло столько всего, что мне самой до конца не верилось. «Наконец-то! Я так соскучилась!» Я смотрела на загорелое лицо подруги, ее яркие глаза. «Вижу, хорошо отдохнула». «Обалденно!» Она отпустила меня и с нескрываемым интересом принялась рассматривать улыбающегося великана. «Здравствуйте, Марк! Я так рада познакомиться с вами лично!» Она смотрит на него, как на чудо света. Так и хочется ей шепнуть. «Рот закрой, подруга!» «Жаль, ты Виталика своего дома оставила. Он бы не дал тебе так глазеть. Наверное». «Я тоже очень рад. Марк, как всегда, доброжелателен. Алка даже покраснела от удовольствия. Хорошо, что вы приехали». «Правда?» — Кучерова посмотрела на пост охраны. «Меня внутрь-то пустят?» Намек был понят правильно. И уже через 10 минут мы подходили к коттеджу. «Ничего себе домик!» — громко прошептала мне на ухо Алка. «Я бы тоже из родительской развалюхи сбежала сюда. Какой он классный!» «Ты только про дом?» — усомнилась я. «Оба классные, но Марк круче. Я понимаю тварюгу. На ее месте...» «Ты бы вспомнила, что ты моя подруга и ты замужем. Пошли, не заставляй Марка ждать». Великан стоял на веранде, а мы шушукались у калитки. На самом деле мне льстил восторг Кучеровой. Я уже понимала, какое впечатление Марк производит на женщин. Стоит им провести в его обществе 5 минут. Но все равно было приятно, потому что он мой. И Алка — это не Агата. Она восхищалась совершенно безобидно, потому что моя подруга и любит своего Виталика. «Значит, этот номер ничего не дал, да?» Мы с Салой на кухне пытались не путаться под ногами Марка, который как раз ставил в духовку здоровенного, 3 кг лосося. Спецом сгонял утром после завтрака в супермаркет за рыбой. Абонент недоступен. но рано или поздно его включат. «Я попросил Константина выяснить, на кого зарегистрирован номер», — добавил Марк. «В отличие от меня, он не слишком расстроился. Спасибо, что нашли номер, Алла. Да мне можно на «ты». Я всего на год старше Веры». Глаза у Кучерова сверкали, как два начищенных блюдца. «Расскажи лучше про Байкал», — заставил я подругу обратить на меня внимание. «Это же твоя мечта». «Классно было. Очень». Кучерова потянулась к телефону. «Это невозможно передать словами, Вер. Я такой красоты не то, что никогда не видела. Я даже не подозревала, что такое вообще может сотворить природа. Мы много ездили. Рыбалка — это отдельная песня». «А вы купались?» «Ездили на Малое море». Алка кивнула и быстро пролистала несколько фоток на телефоне. «Вот, смотри». «И правда, очень красиво». Я отобрала у подруги телефон и подошла к Марку. «Хочешь посмотреть?» «Конечно». Мы рассматривали фотографии, а Кучерова комментировала. «Все безумно дорого, даже для Москвы. Но оно того стоит». «Даже не знаю, как теперь тебя нашим привозным лососем кормить», сказал Марк с застенчивой улыбкой. И Кучерова даже подскочила на стуле. «Да она с твоих рук что угодно съест. Так и хотелось мне сказать, но я промолчала». «Я очень люблю лосось. Алка разве что не облизнулась. Еще и добавки попрошу». Марк вежливо улыбнулся, а потом, извинившись, ушел в кабинет. У него был важный звонок по работе. «Боже ж ты мой!» — почти застонал Кучерова. «Какой мужик! Дуби, тебе это бонус от вселенной за Вадика. Карма отработала с этим уродом. Теперь можно и пожить. Шикарно просто. Вижу, что понравился. Я в него давно уже влюблена заочно», — вздохнула Алка, тепло улыбнулась. «Я очень рада за тебя, Вер. Наконец-то у тебя все хорошо. С Марком все отлично. Вадик как в воду канул. Не думала, что захочу его видеть. Но если бы он объявился и дал развод... Мой Юрий звонил свекрови. Так она трубку бросила, представляешь? Даже разговаривать не стала. А тут еще. «Тварюга не появлялась?» — перебила меня Алка. Только я собиралась с духом рассказать ей про предательство тетки. «Нет. Затаилась, гадина. Вот увидишь, выползет еще. Она, похоже, правда дочка этого Иванова. Марк снова сбился искать его. А он уже много лет как умер. Мы тут с тетей Зиной пообщались, и не только с ней. Рассказывай». Я потащила Алку на улицу и залпом выложила все: и про письма, и про квартиру, которая оформлена на тетку, и про ее спор со свекровью на улице, и про увольнение из органов полицейского, который меня допрашивал, и про кладбище, на котором похоронен Андрей. «Твари! Вот же твари!» — Алка со злостью топнула. «Засадить их всех, а Вадика еще и кастрировать, козел вонючий». «Это еще доказать надо», — уныло ответила я. «Пойдем на кухню, Марк, наверное, занят, а лосось может сгореть в духовке». «Я так жалею, что мы тогда не общались нормально». Кучерова, опустив плечи, плелась за мной по дорожке к дому. «Ты же одна совсем была, без шансов против них всех. Это что же за родня такая, а? Я всегда знала, что гады. Но чтоб такие...» Алка резко замолчала, когда, войдя в дом, столкнулась с Марком. «Мы просто в сад вышли подышать», — ответила я на невысказанный вопрос. «Рыба уже готова, судя по запаху, да?» «Да, скоро будем обедать. Сейчас чуть остынет, и я ее разделаю». «Мечта, а не мужчина», — простонала Алка. «Ее Виталик на кухне может только есть, но еще иногда помыть посуду». Мы с Кучеровым мыли и резали в салат овощи, пока Марк ловко превращал запеченную рыбу в кусочки ароматного филе. «Да, это не Байкал, Кучерова, но здесь свои преимущества. Мы с Виталькой еще на выходные обязательно приедем». Алка уминала нежно-розовое филе с астрономической скоростью. «У нас в деревне сами знаете как, но шашлычок пожарим обязательно. Дом надо проведать. Верка, ты помнишь, как мы по огородам носились?» Я улыбнулась, вспоминая беззаботное детство. Тогда была жива мама, я таскала клубнику с грядок Алкиных родителей. И была безумно счастлива. «Я очень рада, что ты приехала. И мы обязательно приедем в деревню, когда вы там будете. Правда, Марк?» «Разумеется». Великан, в отличие от нас, ел медленно. Я заметила, что он поглядывает на мобильный. Наконец тот засветился принятым сообщением. Может, Костя пробил номер. «А завтра вы что делаете?» Алка уже слопала свою порцию и поглядывала на мою тарелку. «Ну уж нет. В Москву не собираетесь?» «Завтра мы поедем на кладбище к Андрею Иванову, Алла. А сейчас можем отвезти тебя в город. Хочешь?» — предложил Марк. Я удивилась. Во второй половине дня он совершенно точно собирался работать. «А теперь мы едем в Москву?» «Я только за». Алка чуть в ладоши не захлопала. «Я не слишком напрягу». «Ни разу». Марк аккуратно положил в рот маленький кусочек рыбы. «Нас, Вера, ждет в Москве один человек, с которым я давно хочу познакомиться». У меня из руки выскользнула вилка. «Неужели Марку прислал сообщение Вадим?»